Зука не стал требовать повторного приглашения и вошел в первое помещение, где располагалась мастерская по разделке тел людей, туш животных, полки для сушки костей и чаны с жидким металлом, при комнатной температуре сохраняющим жидкую структуру. В нос тут же ударила вонь крови, требухи, гниения. Все же мусор уничтожался раз в день, дожидаясь своей очереди в бочках. Благодаря этому месту форт ежедневно пополнялся новыми истуканами, среди которых были как бывшие люди, так и собаки, свиньи, птицы и даже кролики. Если привычных, странно было это осознавать, но закутанные в черную кожу худощавые силуэты стали чем-то обыденным, так что при виде них даже рука к оружию не тянулась. Доктор использовал в качестве охраны, помощников и разнорабочих, то у костей животных имелась иная задача. Псы патрулировали окрестности, каким-то образом вынюхивая следы людей, им даже шкуру собственную обратно надевали, после того как в череп устанавливалась сфера искусственной души. Птицы, летающие не иначе как при помощи магии, совершали воздушную разведку, а еще могли свалиться прямо на голову, раскроив череп незадачливой жертве. Свиньи и кролики использовались как взрывчатка, первые были тяжелыми и неповоротливыми, но умели легко закапываться в землю, чтобы подрываться в случае появления рядом с ними человека без специального амулета, а вторые оказались быстрыми и юркими, пусть и менее смертоносными, но способными забраться почти в любую щель. Если дать ему время, то Франкенштейн выиграет эту войну в одиночку, просто отправляя на врагов волну за волной из некроголимов. Подумав об этом, Зука даже слегка удивился, так как не ощутил отторжения от подобной перспективы. Погруженный в свои мысли, молодой мужчина зашел в комнату с загонами, где копошились крысолюды. Низкие и лысые существа, с вытянутыми то ли мордами, то ли лицами, крысиными хвостами, ушами и глазами, которые имели острые коготки на пальцах рук и ног, при появлении чужака замерли и затихли. На вид они были безобидными, так как их рост колебался от полуметра и до 80 сантиметров, во взрослом состоянии, но обманываться этим не стоило, так как их физические силы заметно превосходили людей той же комплекции, а острые когти и клыки являлись неплохим природным оружием. Самой же их главной чертой являлась способность превращаться в обычных крыс, при сохранении ума близкого к человеческому. Из них, как это ни странно, некроголимов не делали, пусть это и было бы выгоднее, нежели скупать скелеты у крестьян. Дойдя до противоположной двери, лейтенант получил жест приглашения войти, после чего провожатый развернулся и направился в первый зал. Молодой мужчина же поколебался секунду, а затем приоткрыл дверь, желая перед тем, как войти, узнать, чем же занимается ученый и его новоявленный ученик, взятый из числа обычных солдат. «Мечта», — донесся до слуха лейтенанта обрывок вопроса, который Франкенштейн задал своему собеседнику. «О чем вы, учитель?» — недоуменно переспросил Таокен, являющийся ровесником Зука, но на полголовы ниже, уже в плечах, но зато с куда более смазливым лицом, которое нравится девушкам. Внезапно лейтенанту показалось, что он слышит музыку, а до ушей донесся приглушенный маской голос доктора. «Скажи, когда в последний раз мечтать о чудесах, ты позволял себе? Вся жизнь, как мимолетный час, промчится за окном, исчезая в пустоте. Взгляни в мои глаза, ты видишь блеск стекол, что заменили душу. Я к этому пришел, мой путь меня привел, его я не нарушу. Собрав все силы для войны, мир делит на куски глупцы и суеверцы. Мы все, прислужники войны, и ты как ни беги, кругом одни имперцы. Взгляни в мои глаза, ты видишь блеск стекол, что заменяют душу. Я сам сюда пришел, меня привел мой путь, его я не нарушу. Послушай же меня, нет ни добра, ни зла, забудь про эти бредни. Открой свои глаза, пусть поглядит душа, мир утопает в пепле. Я сам нашел свой путь и сам к нему пришел, назад не повернуть. Ко времени ключи еще я не нашел. Взгляни в мои глаза, ты видишь блеск стекол, что заменили душу. Я к этому пришел, мой путь меня привел, его я не нарушу. Гррр. Рокочущий голос разрушил состояние своеобразного транса, в который впал Зука, а широкая ладонь, опустившаяся на левое плечо, не позволила отскочить от двери. Шпион. Прежде чем лейтенант успел что-то сообразить, дверь распахнулась и его втолкнули в комнату, где по сторонам от хирургического стола, на котором лежало обнаженное мужское тело, стояли двое людей в белых балахонах из грубой материи, заляпанной кровью. «Добрый вечер, лейтенант Зука», — вежливо кивнул головой Виктор, На лице Коева красовалась привычная клювастая маска. «Я уже думал, что вам настолько понравился мой стихотворный экспромт, что вы так и не решитесь войти». Очки Франкенштейна сами выщелкнули голубые стекла, поставив на их место зеленое и красное, сверкнувшие холодным огнем, в котором отчетливо почудилась насмешка. Впрочем, возвышающийся за спиной здоровяк, готовый по первому же приказу хозяина атаковать, как-то не вызывал желания язвить в ответ. «Прошу прощения, доктор, я просто не хотел мешать процессу обучения», дипломатично выкрутился молодой офицер, поймав на себе какой-то холодный, неприязненный взгляд Таакина. «О, не стоило беспокоиться, мы почти закончили», махнув левой рукой, Виктор обратился к великану. «Фрэнки, можешь быть свободен». «Р-р-р-р», согласно пророкотал здоровяк и тяжело топая подбитыми железом каблуками, а ведь только что двигался совершенно бесшумно, удалился из мастерской. «Запомни главное, Кен, чем более цело тело, тем легче плененной душе в нем закрепиться. Это вызвано тем, что духовные оболочки все еще имеют точки соприкосновения с управляющими узлами плоти», монотонным голосом продолжил говорить Франкенштейн. «Подобные умертвия создать гораздо сложнее, чем тех же некроголимов, но в итоге они выходят на порядки сильнее, так как есть возможность сохранить уникальные способности и знания. Главной проблемой здесь является контроль души, которая не захочет подчиняться пленителю, но это можно решить при помощи вживления артефакта ментальной направленности, подавляющего волю». «Я все понял, учитель», рядовой уважительно поклонился и еще раз глянув на Зука, с тенью сожаления в голосе произнес: «Мне пора возвращаться к несению службы, благодарю за науку». «Лейтенант Зука, вольно». Молодой офицер все же сдержал раздражение и дал знак бойцу уйти. «Доктор, могу я задать вопрос?» «Разумеется, лейтенант», начав снимать белый балахон, под которым находился массивный костюм из плоти, металла и кости, посверкивающий кристаллами, отозвался Франкенштейн. «В конце концов, я здесь нахожусь именно для того, чтобы помогать народу огня». «Это личный вопрос», уточнил Зука. «Это уже сложнее», задумчиво ответил ученый. «Спрашивайте. Если смогу, отвечу. Почему вы обучаете рядового Кена?» Не смог сдержать любопытство Зука. «Этому есть несколько причин». Сложив балахон и откинув его на неприметный столик в углу, Виктор снял с вбитого в стену крючка черную хламиду с капюшоном, в которую начал закутываться. «Во-первых, у него есть талант и пытливый ум, без которых не достичь сколь-нибудь больших вершин в сложной науке. Во-вторых, в оплату за мои уроки он принял клятву, которая будет передаваться всем его потомкам. В-третьих, мне просто хочется, чтобы в случае моей смерти, которая может наступить в любой момент из-за какого-нибудь вражеского мага, демона, бога или иной сущности, от меня осталось что-нибудь кроме горстки артефактов и пары рабочих дневников. Я удовлетворил ваше любопытство, лейтенант, более чем, доктор», глянув на бледное тело, красующееся множеством разрезов, грубо зашитых нитью из конского волоса, молодой офицер произнес: «Вас ожидают в штабе». Шагая следом за лейтенантом, который чем-то умудрился досадить капитану Джао, за что его не стесняются ставить на место путем использования в качестве посыльного, Виктор вдыхал смесь лекарственных паров и распыляемой внутри маски высокоструктурированной духовной энергии. В то же время его костюм, при каждом движении испускающий легкие электрические разряды, проходящие через вонзающиеся в плоть иглы, стимулировал развитие духовного тела извне. Все это доставляло не самые приятные ощущения, которые не могли перейти в извращенное удовольствие из-за постоянной регенерации, что в свою очередь создавало непрерывное давление на волевой стержень, заставляя его закаляться. И при всем этом, приходилось прилагать немалые усилия для того, чтобы разум не костенел и оставался гибким, пластичным, приспосабливаемым. За время своей службы в армии огня Франкенштейн сделал не так уж много, но добился не столь уж и малого. Ученика, кроме получения мага, потомки которого будут вынуждены исполнять специфическую клятву, он взял еще и для углубления собственного понимания некромантии, ведь только объясняя какую-то тему другому человеку, отвечая на его уточняющие вопросы, можно понять ее гораздо лучше, чем при самостоятельных изысканиях. Проект создания крысолюдов пока что застопорился из-за того, что они обучаются гораздо медленнее, чем ИТ, но при этом имеют перспективы самостоятельного развития и размножения. Летающие некроголемы, записывающие на ИТ увиденные картинки, стали настоящей находкой в области разведки и шпионажа, разве что необходимо особо аккуратно работать над их внешностью. Взрывающиеся некроголемы обещали превратить войну в час триумфа ученого, доказав превосходство ума над грубой силой. Планировалось использовать кошек, но, к сожалению, в окрестностях их было слишком мало, а кролики размножаются достаточно быстро. Однако же ученый работал не только в направлении создания оружия шпионажа и убийства, благодаря коему за полтора месяца очистил окрестности форта на многие дни пути от любых признаков бандитов. Отдельным пунктом в исследованиях стояли воздействие запахов на людей и животных, от доставления им неимоверного блаженства, до причинения жутких страданий, а также управление эмоциями и даже мыслями при помощи звуков, что на себе испытал лейтенант Дзука, столь неосторожно решивший подслушать лекцию, предназначенную другому человеку. В планах же было научиться при помощи света создавать иллюзии, не отличающиеся от оригинала ни визуально, ни даже на ощупь. «Мечты, мысленно хмыкнул доктор, заходя в здание штаба и кивая охранникам на проходной. Благодаря тому, что уровень собственных духовной и жизненной энергии возрос, Виктор уже мог видеть духов и без помощи очков, но отказываться от них не собирался. Останавливаться на достигнутом он тоже не хотел и планировал провести операцию, в процессе которой погибнет на 1-2 минуты, после чего будет возвращен к жизни учеником или Фрэнки. По расчетам, это должно дать разовый прирост духовных сил, либо лишить половины уже имеющихся, что откинет его в развитии на несколько лет. «Сперва проведу эксперименты на добровольцах», — решил ученый, временно откидывая эту мысль. Благодаря работе над крысолюдами, удалось сделать небольшой шаг в сторону создания безопасного средства для смены внешности, которое будет иметь временный эффект. К сожалению, времени на это уже не хватало, и Виктору оставалось печалиться о том, что он не может разделиться на сотню другую франкенштейнов, каждый из которых будет работать над чем-то одним. А ведь недавно появились слухи о восточных драконах, рейд на которых собираются совершить принц и его племянница, принцесса Азула. Эти варвары просто уничтожат зверей, если они неразумны, либо сами погибнут, если наткнутся на полноценно раскрывших свой разум монстров. В любом случае, образцов мне не видать, опечалился ученый, ловя себя на мысли, что уже пару секунд стоит в кабинете капитана Джая и молчит. «Доброй ночи, капитан», — изобразил намек на поклон Виктор. «Прошу прощения», — задумался о новом проекте. «Бывает», — не обратил на слова ученого особого внимания военный, вместо этого взяв со стола свернутый свиток, протянул его в сторону гостя со словами: «Ознакомьтесь и скажите, что об этом думаете». Заинтригованный, Франкенштейн подошел к столу коменданта и, осторожно приняв послание из его рук, развернул бумагу и начал читать. Дата отправки указывала, что это письмо лежит в столе Джая как минимум неделю, а то и все две, а стоило доктору продраться через хитросплетение символов, складывающихся в зубодробительные фразы, как сразу же стало понятно, почему лейтенант Дзука попал в опалу. «Если я правильно все понимаю, то к нам едет ревизор. Примечание к части. Небольшая глава. Всем добра и здоровья. Воевательная. Пограничная зона народов огня и земли. Лето 1710-го. В небе светил узкий месяц, звезды казались какими-то особенно тусклыми, но от земли все еще ощущался дневной зной, а мелкая пыль взлетала в воздух от малейшего дуновения ветра. В подобных условиях случайные путники и караванщики предпочитали останавливаться на ночлег, даже если время сильно поджимало, и причиной тому была не только усталость, скопившаяся за день, но и опасность наткнуться на кого-нибудь или что-нибудь неприятное. Тем удивительнее была процессия из 500 силуэтов, похожих на кутающихся в черное людей, которые несли на спинах объемные сумки, при этом умудряясь бежать с достаточно высокой скоростью, строго выдерживая синхронность движений. 5 колонн по 100 некроголемов покинули форт народа огня еще вечером, за пару часов до заката, что позволило уже к полуночи прибежать к границе. Достаточно широкая, глубокая и быстрая река, для преодоления которой требовались либо лодки, либо маг-воды, являлась прекрасным естественным указателем границ между враждующими государствами, а так как местность на обоих берегах была не слишком примечательной, да и стратегическая ценность данной области оставалась весьма сомнительной, гарнизоны здесь держали урезанные, состоящие в основном из штрафников, да неугодных власти офицеров, которых нельзя убрать без серьезной причины. Впрочем, и землеройки, и огневики несли службу на совесть, время от времени проверяя друг друга на прочность, что в периоды затишья случалось редко. Добежав до побережья, некроголемы остановились и, разделившись на группы, занялись подготовкой к переправе. Из некоторых заплечных сумок были извлечены кожаные чулки, похожие то ли на сосиски, то ли на кожу огромных червей. Используя насос, состоящий из двух клапанов, бурдюка, двух досок и пружины, неживые воины быстро наполнили чулки воздухом, а затем при помощи кожаных ремней связали их в настоящие плоты. Вооружившись веслами, собранными из деревянных черенков и широких деревянных же лопат, несколько двоек некроголемов взобрались на плоты, держа при себе один конец длинной веревки, а затем погребли к противоположному берегу, работая с неутомимостью и монотонностью, которые доступны лишь механизмам. До своей цели они добрались быстро и без происшествий, тут же вытащив плоты на сушу, а затем вооружившись металлическими штырями метровой длины, украшенными спиральной резьбой, начали вкручивать их в землю. После того, как с этой работой было покончено, концы веревок привязали к специальным кольцам на штырях, близнецы коих уже были установлены на другой стороне реки. При помощи крючков, прицепив сумки к веревкам, остальные некроны начали переправляться через воду, работая в полном молчании и без сколь-нибудь серьезного источника света, за исключением тусклого месяца, хотя, учитывая маски без прорезей для глаз и рта, подобные мелочи не могли их смутить. Переправа завершилась в рекордные сроки, что могло бы порадовать любого офицера, да и при этом не случилось никаких непредвиденных ситуаций, что могло вызвать подозрение, а то и недоумение у тех, кто не знали истинной сущности существ, скрывающихся под масками. Оказываясь на противоположном берегу, некроголемы вытаскивали из сумок сбрую, состоящую из ремней, связанных в сетку, в которой находились по два объемных баллона, красующихся вентилями, открывающимися при помощи простого нажатия на специальный рычаг. Экипировавшись, они вооружались короткими дубинками и веревками, а также вешали на бока по мешку, заполненному керамическими шариками размером с кулак взрослого мужчины, после чего, построившись в шахматном порядке, побежали по направлению к форту народа земли. Импровизированная переправа, как и сложенные на берегу сумки, остались дожидаться либо возвращения хозяев, либо удачливого путника, которому не придется идти до ближайшего моста. Двое дозорных стояли на толстой каменной стене, в высоту достигающей целых 8 метров, и откровенно скучали. Облаченные в тяжелую металлическую броню, с мечами на поясах и арбалетами за спинами, они были готовы многое отдать ради того, чтобы смена побыстрее закончилась. «Все равно ведь ничего не видно», — проворчал младший из дозорных, разминая ноги при помощи хождения вперед-назад. «Хоть бы факелы бы зажечь разрешили, чтобы стать отличными мишенями для лучников», — хмыкнул более опытный солдат, лицо коего украшала небольшая черная борода. «Каких лучников?» — всплеснул руками молодой воин. «Стычек уже месяца три не было, а диверсанты давно знают то, что разорять здесь нечего. Зато бандиты, вечно обиженные на власть, вряд ли упустят возможность еще кого-нибудь безнаказанно подстрелить», — парировал напарник ворчуна. «Правила не просто так придуманы, а написаны кровью тех, кто их не соблюдал». «ТЦ», — цыкнул зубами молодой мужчина и уселся прямо на край стены, спустив ноги с той стороны. «Тогда почему мы не разожгли костры на подходе к заставе? Так хотя бы имели бы возможность наблюдать за ближайшими окрестностями, а не пялиться в темноту без какого-то толка». «Перестань ныть, тут не так уж и темно», — старший часовой поморщился от досады. «Вот если бы еще и ночь была облачной, тогда да». «Да ну», — младший воин земли указал рукой куда-то за стену. «Ну и что ты там видишь?» Бородач вздохнул, подошел к краю и, напрягая взгляд, присмотрелся к теням. Прошла почти минута, прежде чем он изрек: «Туман какой-то, вот ви». «Что?» Второй дозорный вскочил на ноги и, прищурившись, стал всматриваться в подступающую темень. «Ничего не понимаю. Знаешь золотое правило?» — старший мужчина понизил голос до заговорщического шепота. «Если происходит что-то непонятное, зови мага». «Понял, чего тут не понять-то?» — пожал плечами молодой человек. «Вот и беги», — хлопнул его по плечу напарник. «А я тут подежурю. Может быть, что-нибудь и пойму». «Ну, чего стоишь?» Открыв рот, чтобы возмутиться, молодой воин махнул рукой и, вздохнув, стал спускаться во внутренний двор форта, освещенный редкими масляными лампами. Маги жили отдельно от остальных солдат, в комнатах на втором этаже штаба, но дежурный чародей был вынужден отдыхать в сторожке, вместе со сменой бойцов, готовящихся выйти на стену в свою очередь. Повезло же этим засранцам. Стали офицерами только потому, что родились с даром к магии. А сами из себя на деле ничего и не стоят, лишь носы от простых парней воротит, войдя в полумрак сторожки, где на скамьях дремали его товарищи. Часовой подошел к единственной узкой кушетке, занятой немолодым уже лейтенантом. «Господин Буми, за стеной происходит нечто странное. Нам нужна ваша помощь», — изобразив подобострастное выражение, боец поспешил поклониться. «При общении с магами, никакая предосторожность не может быть лишней. Что случилось?» Распахнув глаза, офицер резко принял сидячее положение и одной рукой схватил дозорного за шею. «Доклад, быстро! Ха-ха-ха! Господин Буми, дышать!» «Доклад!» — потребовал лейтенант, слегка ослабив медвежью хватку. «К стене подступает туман», — выдавил посыльный. «Идиот!» — рявкнул во всю глотку маг, тем самым перебудив остальных солдат, а затем отпустил горло невезучего бойца и приложил кулаком ему по лбу. «Мы у границы с огневиками, а не водниками. Да и до огневиков по прямой не меньше полусотни километров. Вот когда увидишь огни на горизонте, тогда и буди». С этими словами офицер снова улегся на кушетку и, ворча нечто маловразумительное об идиотах, которые плодят других идиотов, вознамерился снова уснуть. «Вот ведь мразь!» — скрипнул зубами молодой солдат, поднимаясь на ноги с пола, куда упал после удара по лбу. «Как прикажете, господин Буми, я немедленно разбужу коменданта». Последние слова молодой человек произносил с изрядной долей злорадства. Все же он имел право так поступить, если от ниже стоящего офицера не удалось добиться адекватной реакции. «Стоять!» Мак снова оказался в сидячем положении, спустил ноги на пол и, поднявшись во весь немалый рост, грузно зашлепал по дощатому полу. «Веди, но если это твоя глупая шутка, будешь до конца службы вычищать отхожие ямы. Понял?» «Да-да, господин Буми». Осознав, что в порыве эмоций натворил, часовой уже не рад был тому, что вообще решился сюда прийти. Вместе они вышли на улицу и поднялись по каменным ступенькам на вершину стены, у которой действительно уже клубился густой белесый туман, медленно поднимающийся вверх. «Тебе повезло, засранец», — обратился к провожатому офицер и, топнув правой ногой по камню, пустил волну к земле, которая разошлась на полсотни метров и вернулась назад, принося информацию о том, что происходит внизу. Тревога. Из тумана вылетел десяток маленьких и круглых снарядов, от некоторых из них воины успели увернуться, но один маг земли поймал в ладонь, покрывшуюся тонким слоем камня. Керамическая оболочка лопнула, тем самым освобождая странную жидкость, тут же начавшую пениться и испаряться, превращаясь в тот самый туман. Буми успел сделать всего пару вдохов, как ощутил легкое головокружение, за которым пришло чистое, ничем не замутненное счастье. Хе-хе-хе-хе-хе. Разулыбавшись, мужчина уже специально втянул носом прекрасный аромат, дарящий столь фантастическое ощущение. «Мы должны уходить». Где-то зазвучал колокол тревоги, за руку его дергал милейший рядовой, с которым тоже захотелось поделиться неожиданным счастьем. «Господин Буми, что вы делаете?» Молодой воин народа земли и пискнуть не успел, как оказался схвачен могучей ручищей офицера, а затем ему в лицо уперлась широкая ладонь, испачканная в чем-то шипящем и вонючем. Хе-хе-хе-хе-хе. Тем временем из казармы и штаба уже выбегали солдаты и маги, прямо на бегу надевающие броню и цепляющие к поясам оружие. Туман же поднялся до уровня вершины стены и перевалил через нее, начав заполнять внутренний двор. Ввысь взметнулись веревки с крючьями, по которым стали подниматься некроголемы, распыляющие из баллонов, закрепленных в сбруе за спиной, сильнейший психотропный яд, созданный с применением духовной энергии. Доктор Франкенштейн успел создать множество лечебных и отравляющих веществ, одни из которых доставляли удовольствие, другие – мучения, третьи – лишали чувств. Данный же состав был концентратом счастья и радости, созданным специально для применения на людях. Он быстро превращался в тяжелый пар, медленно растворялся в воздухе, вызывал привыкание у организма жертвы. Почему же было использовано столь необычное средство, а не какое-нибудь убивающее вещество? Ответ был прост. Радующийся человек, мышцы которого постепенно теряют тонус, не сможет сопротивляться при захвате, в отличие от человека, которого мучают боль и страх. Убийство же казалось ученому совершенно нерациональной растратой качественного ресурса, так как мертвые тела он мог получить и на кладбище, а живого вражеского мага вряд ли кто-либо согласится выдать для изучения. Наутро, когда через реку была создана более или менее удовлетворительная переправа. К форту Землероик приблизилась процессия из одного фургона, запряженного парой лошадей, которые переставляли ноги с совершенно индифферентным видом, а также двух дюжин воинов в черных плащах с глубокими капюшонами. На месте возницы сидел Фрэнки, успевший заскучать без путешествий и хороших драк, а внутри транспортного средства с максимально возможным комфортом устроились сам Виктор и лейтенант Зука. «Мне и моим бойцам обязательно носить эти маски?» – недовольно спросил молодой человек, указывая на дыхательное устройство, похожее на намордник, при помощи ремешков, закрепленное на лице. «Я чувствую себя полным идиотом. Что вы, лейтенант, совершенно не обязательно», – отозвался Франкенштейн, а когда собеседник потянулся к застежкам, добавил: «Вы какую смирительную рубашку предпочитаете? С воротником или без?» «В смысле?» Зука даже замер, недоумевающим взглядом уставившись на собеседника. «Чтобы вы ничего себе не сломали и никому не навредили, когда надышитесь распыленной здесь отравой, мне придется вас обезвредить и взять командование операцией на себя», — терпеливо пояснил ученый. «Капитан Джао меня поймет и поддержит, а затем мы передадим вас вашим родственникам с нашими глубочайшими соболезнованиями». «Вы?» Молодой мужчина замер, опустил руки и, откинувшись на спинку сиденья, спросил: «Давно вы знаете, и кто еще знает?» «Я, с тех пор, как капитан показал письмо с официальным уведомлением», — доктор развел руками в извиняющемся жесте. «Остальные обитатели форта, сложно сказать точно, но скорее всего с тех самых пор, как сплетни об одной заметной примете покинули столицу. Сопоставить факты, много ума не нужно. Проклятие!» Кулаки лейтенанта вспыхнули рыжим пламенем, и он с чувством ударил ими по подлокотникам, но тут же опомнился и потушил пламя. «Простите, доктор, мое поведение недостойно». «Полно вам, юноша», — поднял ладони в восстанавливающем жесте Виктор. «Вам ни за что передо мной оправдываться. Однако, все же не рекомендую снимать дыхательный аппарат. Необдуманные действия могут нарушить планы капитана Джао, который и без того рискует из-за того, что идет на эту авантюру. Вы ведь хотите вернуться домой как боевой офицер, а не мальчишка, которому простили его грехи за то, что он постоял в углу». «Проклятие!» — еще раз вздохнул Зука и схватился за голову. «Чувствую себя полным дураком». «Вы не полный дурак, лейтенант», — утешил его Франкенштейн. «Полудурок, да, но не полный дурак», — добавил про себя мысленно ученый. Повозка наконец-то остановилась, и дверца распахнулась, являя появившегося в проходе сержанта, одетого в черную накидку поверх брони, с дыхательной маской на обветренном лице. Прищурив и без того узкие глаза, он произнес: «Лейтенант Зука, доктор, мы на месте. Форт с гарнизоном в 150 человек, среди которых было целых 5 магов земли, был взят почти без потерь как со стороны нападающих, так и со стороны защищающихся, ведь защиты, как таковой, и не было. В потери же можно было записать нескольких дозорных, свалившихся со стен форта, да 4 некроголимов, поймавших своими телами вырванные из земли каменные плиты, которые капитан использовал в качестве подручных метательных снарядов, пока отрава его не превратила в пускающего слюни улыбающегося дурачка. Из-за того, что газ распространился на достаточно большое расстояние, несколько патрульных отрядов землероик, возвращавшихся в форт для отдыха, оказались обезврежены уже после приезда Франкенштейна и его свиты. Остальных же, как и было приказано перед отправкой маленькой армии, требующей прохождения разнообразных испытаний, поместили в подвальные помещения, либо в личные комнаты, предоставив им несколько разбитых шариков, источающих из себя концентрированное счастье. В награду за удачно проведенную операцию, ученый получил в почти безраздельное распоряжение форт с неразрушенным штабом, склады оружия и брони, продуктов и бытовых вещей. К сожалению, а может быть и наоборот, к счастью, надолго здесь задерживаться было нельзя, так как в ближайшее время планировалось еще несколько операций. Примечание к части. Еще одна маленькая глава. Всем добра и здоровья. Проверительная. Приграничные земли народа земли. Лето 1710-го. Колонна из 50 повозок, запряженных крупными быками, сопровождаемая большим отрядом из 1000 солдат армии земли, медленно ползла по извилистой дороге. Среди солдат было отдельное подразделение магов, состоящее из 50 одаренных, большинство из которых не могло похвастаться чем-то большим, чем управление десятком небольших камушков или килограммом земли, но их офицеры являлись опытными боевиками, умеющими как создавать целые стены прямо во время сражения, так и окутывать себя непроницаемой для обычного оружия броней, совершенно не стесняющей движения. Солнце ярко светило с чистых небес, от жары кажущихся почти белыми, но желтые мешковатые одежды и широкие головные уборы великолепно защищали своих владельцев от дневного зноя. Впрочем, поддерживать высокий темп было тяжело и людям, и животным, невзирая ни на какие ухищрения, и только железная дисциплина, царящая в рядах регулярных войск землероек, а также присутствие командиров, не позволяли появиться расхлябанности, либо начать звучать жалобам. В молчании, сопровождаемом поскрипыванием колес, топотом копыт тягловых животных и чеканным шагом воинов, своеобразная змея из людей и повозок начала огибать небольшую сухую рощу, в результате чего колонна оказалась зажата деревьями с одной стороны и сильно обмелевшей рекой с другой. Место было удачным для засады, но постоянно использующие сенсорные техники магии земли одаренные не могли обнаружить посторонних людей. Лишь когда они прошли примерно половину пути к выходу на более широкую местность, старшие маги дали сигнал остановиться, так как в сотне метров перед собой ощутили странные предметы, зарытые в землю. Команда прошла по цепочке до самого хвоста строя, что заставило людей похвататься за оружие, но ничего не происходило. Похоже, у кого-то разыгралось воображение, насмешливо заметил командир пехоты, поравнявшись с главным магом. «Почему мы остановились? Я чувствую в земле что-то странное», неохотно отозвался высокий и широкоплечий мужчина, правой рукой принявшись оглаживать бородку. «Множество небольших предметов прямо у нас на пути. Если бы не странное их расположение, словно бы кто-то рисовал квадраты и закапывал в их вершинах некие вещи, а также многочисленность, то я мог бы их пропустить. Какая-то хитрость», нахмурился командир конвоя, везущего продовольствие, лекарства и зарплату солдат. «Могли ли разбойники или диверсанты вкопать в землю какие-нибудь пустышки, зная нашу тактику при передвижении их большими группами, ожидая того, что мы остановимся?» «Маловероятно», — пожал могучими плечами маг. «Слишком сложно. Кроме того, ни я, ни мои ребята не ощущаем присутствия вражеских солдат. Даже из леса приходит вибрации только от копошащихся мелких зверьков. Нам нужно быть в форте уже сегодня», — недовольно поморщился командир колонны. «Можете убрать беспокоящую вас преграду?» Вместо ответа маг нахмурился, сосредоточил взгляд на ничем не примечательной части дороги, а затем топнул ногой. Прозвучал взрыв и ввысь устремился поток рыжего огня, тут же затухшего, но оставившего после себя черную неглубокую воронку. От неожиданности оба мужчины даже присели, быки дернулись, а солдаты поспешно распределились вокруг повозок, принимая круговую оборону. «Что это было?» – испуганно спросил командующий. «Похоже, очередной сюрприз от наших соседей», – скривился в неприятной усмешке маг, кожа которого уже была покрыта тонким слоем песка, из-за чего приобрела землистый цвет. Но на этот раз они просчитались. «Парни, давайте очистим дорогу». Вперед выступили еще 9 одаренных, которые синхронно вытянули вперед руки, сжали их в кулаки, а затем топнули, вызывая еще 1,5 дюжины взрывов. Едва пламя осело, как маги повторили свои действия, входя в азарт столь простой работы. Никто не обратил внимания на то, что животные в лесу затаились, а в небо взмыла стая черных птиц. Было бы странно, если бы они не испугались такого шума. Солдаты, до этого момента находившиеся в готовности к бою, получив отмашку от своих командиров, расслабились и даже начали готовиться к короткому привалу, радуясь столь неожиданной возможности передохнуть. Некоторым из них все же пришлось заняться волнующимися животными, но это были такие пустяки. Поднявшись в небо, стая черных птиц полетела к колонне, остановившейся на привал. Горящие зеленым огнем глаза летунов внимательно смотрели на своих жертв, а когтистые тонкие лапки крепко сжимали поперечные перекладинки, прикрепленные при помощи толстых стержней к цилиндрическим глиняным сосудам, поблескивающим острыми шипами по всей окружности. Не издавая ни единого лишнего звука, неживые птицы стали пикировать на стихийно образовавшийся лагерь, чтобы на высоте от 50 до 30 метров отпустить колотушки и взмыть обратно в небеса. Снаряды на большой скорости обрушились на головы ничего не подозревающих людей, при ударе взрываясь языками пламени, продолжающего гореть там, куда попадал горючий состав из резервуаров. Острые осколки тоже нанесли немало вреда, вонзаясь в тела даже сквозь одежду и легкие доспехи. Только десяток сильнейших магов пострадал не слишком сильно, но их взрывами, произошедшими прямо под ногами, оглушило и отбросило. Тем временем из рощи высыпала толпа кроликов, волков и кабанов, которые одной волной помчались к пылающему участку земли. Один молодой маг, лежащий на земле за тушей убитого быка, увидев стремящихся к нему кроликов с зелеными светящимися глазами, распахнув веки во всю ширь, прошептал: «Сюрреализм какой-то». Стоя на стене захваченного форта, одетый в свой обычный скафандр из кости, плоти и металла, а также маску с очками, поверх которых был накинут мешковатый балахон с глубоким капюшоном, Виктор вытянул вперед правую руку, на предплечье которой тут же приземлился крупный ворон. Стоило мужчине приподнять край капюшона, как светящиеся зеленым светом глаза птицы встретились с его взглядом, тут же начав передавать сохраненные в памяти кадры недавнего сражения. Кроличьи мины неэффективны. Следовало об этом догадаться, раз уж поисковые техники противника основаны на испускании особых волн через почву. Впрочем, водники таким похвастать не могут, а это значит то, что от минных полей отказываться рано. Да и не смогут землеройки к каждому своему отряду представлять помагу. Все же это товар пусть и не штучный, но на сотню человек наберется разве что 1-2 одаренных, способных использовать магию на сколь-нибудь достойном уровне. Хотя, слабаков, вроде тех неудачников, которые погибли при бомбардировке колотушками, могут обучить на сенсоров. Все равно, больше они ни на что толковое не способны. Потери, произошедшие в этой операции, были чувствительными, выходя за прогнозируемые рамки почти в 4 раза, но уничтожение полутысячи вражеских солдат, среди которых было не меньше 10 сильных магов, подорвавшихся на кабанах или загрызенных волками, можно было записать себе в актив, так как формально гарнизон не потерял ни единого бойца. «Фрэнки, отправь сотню некроголимов за трофеями. Пусть соберут наиболее целые тела, оружие, деньги», не оборачиваясь, произнес в пустоту перед собой Франкенштейн. Прошла секунда, рядом с ученым воздух пошел рябью, а затем на ранее пустом месте появился 2,5-метровый здоровяк в металлической маске из прутьев. Проворчав нечто невразумительное, он пошел к спуску во двор форта, грузно топая сапогами, тем самым выражая свое недовольство отданным приказом. Его отец на это совершенно не отреагировал, а лишь передав приказ птице, движением руки подкинул ее вверх, заставляя ворона расправить крылья и, тратя скопленную и силу, полететь к своим сородичам. Отряд, отправленный на местное кладбище, уже должен был вернуться. «Пойду-ка посмотрю, попалось ли мне что-нибудь интересное на этот раз», вернув капюшон на прежнее место, доктор сцепил кисти рук за спиной и направился в свою временную лабораторию, по пути принявшись планировать следующее нападение. Взрывчатка, особенно в сочетании с поджигающей смесью и осколочными элементами, оказалась достаточно эффективным видом вооружения, который можно будет попытаться внедрить в армию народа огня. С другой стороны, она создавала море шума, а против магов земли вовсе показала почти нулевую полезность, что удалось компенсировать исключительно количеством реагента, помещающегося в грудной полости кабана. Вывод же из этого можно было сделать простой. Газовое оружие лучше и работает чище. Пришла пора проверить иные отравляющие вещества, а также начать разработку звуковых бомб. Где бы взять еще часиков 30 в сутки? Посокрушавшись из-за того, что ученика пришлось оставить на стороне реки, контролируемой огневиками, Виктор выбросил это из головы, ведь впереди его ожидали интереснейшие эксперименты, которые можно провести как допрос пленных. Жители приграничного городка, окруженного 15-метровой стеной с 4 башнями в углах, в вечерних сумерках не обратили внимания на черных птиц, которые летали над водоемами, сбрасывая в колодцы и озера какие-то небольшие металлические шарики с дырочками, внутри которых находилось особое вещество, не имеющее ни цвета, ни запаха, и даже дающие организму принявшего его человека небольшое усиление. Прошла ночь, наступило утро, а за ним пришел день. Многие люди с удивлением поняли, что находиться на солнце стало неприятно, но это списали на жару, да и новости о пропаже большого конвоя и умолкании одного из защитных фортов встревожили гарнизон куда сильнее. Воду в этот день все пили с особым удовольствием, вечером ощутив себя гораздо более полными сил, нежели обычно. Пик активности же пришелся на полночь. «Это какое-то проклятие», – причитала пожилая женщина, стоя у окна своего дома и глядя на улицу, где несчастный бродяга прижимался к стене соседнего дома, поскуливая от страшных ожогов по всему телу. Неужели боги за что-то прогневались на наш город? Примерно теми же вопросами задавались и другие мужчины, женщины, старики и дети, оказавшиеся запертыми в собственных домах, трактирах или лавках. Солнечные лучи, и раньше беспощадно обжигавшие кожу людей, нынешним утром превзошли самые жуткие ожидания, за какие-то секунды оставляя тяжелейшие ожоги, уродующие открытые лица, выжигающие глаза, а тех, кто не успел укрыться в тени, превращающие в почерневшие скелеты. Даже одежда не спасала от этой напасти, позволяя разве что выиграть несколько секунд, а носить на себе тяжелые шубы, маски из нескольких слоев кожи и металлические доспехи, было тяжело уже физически. Жизнь в городе замерла, но, к удивлению многих, на животных данная напасть никак не проявилась, что подтверждало теорию о проклятии. Ближе к вечеру же, к внешним стенам подошла небольшая армия народа огня, сопровождаемая стаей птиц, кабанами, волками и кроликами. Защитники, ослабленные дневным светом, не смогли оказать захватчикам достойного сопротивления. Даже маги были измождены, не говоря уже о простых людях, едва держащих в руках оружие. Некроголемы же перебрались через стену и открыли одни ворота, впуская в город волну зверей, которые тут же разбежались по улочкам и переулкам, стали проникать в дома и прятаться среди вещей, кролики, либо прорывались к дому главы поселения. Зука шел рядом с доктором Франкенштейном по широкой и чистой улице, до конца все же не веря в происходящее. Пусть в приграничных районах и не было больших городов, но захват даже такого поселения, проведенный фактически одним человеком, это было нечто, что выбивалось за рамки нормального. Самое же страшное заключалось в том, что горожане практически не сопротивлялись. Когда твоя кожа краснеет, покрывается волдырями, лопается и слезает на солнечном свете, особо и не посопротивляешься, подумал лейтенант, оглядываясь по сторонам. Тут и там бродили некроголемы, где-то тройками, где-то пятерками. Их сопровождали кабаны, волки и кролики, что могло бы показаться смешным, если бы первые не могли таранным ударом проломить деревянную дверь, вторые не были беспощадными загонщиками, а третьи не умели взрываться, забравшись в какую-нибудь неприметную щель. Новости о падении столь важного, пусть и только для этой местности, центра торговли и культуры, власти и военной мощи, совсем скоро расползутся по окрестностям, что означало скорое прибытие карателей. Вряд ли доктор это не понимает, но его подобное, похоже, не пугает, мысленно отметил молодой мужчина, краем глаза замечая мелькнувших в окне соседнего дома людей. «Что вы планируете делать с горожанами?» — уточнил лейтенант, чтобы хоть как-то нарушить тяжелое молчание. «Ничего, без промедления, необходимого на размышления», — отозвался Виктор. «Они мне не нужны, и если не станут мешать, пусть живут дальше. Я даже готов обеспечить их лекарством от болезни, если они станут полезными. Вряд ли кто-нибудь из этих людей согласится на такие условия, особенно если узнают, что он и виновен в их нынешнем состоянии», — пронеслась мысль в голове Зука, которую озвучивать он благоразумно не стал. Уже скоро должна была прибыть инспекция прямо из столицы, так что ряд военных побед, инициатором коих официально был молодой маг огня, должны были стать тем самым подтверждением его состоятельности, которое смоет черное пятно с репутацией. Только вот если разные аристократы и богачи поверят в то, что победы заслужил именно Зука, да и многие военные только похлопают неожиданному успеху лейтенанта, то все те, кому положено знать правду по положению, всегда будут помнить то, что его буквально протащили на прицепе. Репутация-то будет восстановлена, но вот самоуважение лишь сильнее пошатнется. Но и отказаться от такой чести нельзя, примут за сопливого мальчишку, который опять проявляет свои капризы. Зачем это капитану Джао? Наверняка он хочет либо попасть ближе к трону, либо перевестись на фронт, где можно быстрее выслужиться и получить титул. Не помочь ему после такого уже не смогу я. Мысли метались в голове испуганными взрывающимися кроликами, из-за чего перед глазами то и дело мельтешили искры. Внезапно впереди раздался какой-то грохот, и едва лейтенант поднял взгляд, как увидел несущуюся им навстречу стену каменных осколков. В следующую секунду рука Франкенштейна толкнула молодого мага в плечо, словно пушинку отбрасывая в переулок. Уже залетая за угол здания, офицер увидел, как настоящая лавина обрушилась на наемника, погребая его под собой. В душе в этот миг столкнулись удивление, негодование, облегчение и даже некоторая радость от того, что этот человек больше не будет висеть над душой, неся угрозу его людям одним своим существованием. С той стороны, откуда пришла атака, раздались звуки разгорающейся битвы. Невзирая на то, что произошло с их создателем, неживая армия продолжала исполнять последние его приказы. «Нужно вмешаться и помочь им», — подумал Зука и, вернувшись в вертикальное положение тела, уже схватился за клинок. «Как неприятно», — прозвучал совершенно спокойный, холодный голос, а затем в облаке пыли, из груды камней медленно поднялся пугающий ученый, балахон которого изорвался, но вот на защитном скафандре не было видно ни одного повреждения. Похоже, у кого-то из местных осталась воля к сражению, или они просто отчаялись и хотели захватить с собой кого-нибудь из вражеских командиров. Неважно. Лейтенант, вы не пострадали? Примечание к части. Всем добра и здоровья. Ревизорная. Пограничная зона стран огня и земли. Лето 1710-го. За окном мелькали однообразные виды сухих равнин, с редкими рощами деревьев, холмами, поросшими колючими кустарниками, а также реками, частично пересохшими из-за затянувшейся засухи. В комфортабельном вагоне парового поезда, который на широких колесах бороздил просторы страны огня, в мягких диванах, обшитых шкурами тигров, утопали три молодые девушки, две из которых о чем-то шептались, а третья откровенно скучала, ощущая глубокую досаду. Солнце взошло 4 часа назад, и поезд, состоящий из локомотива, в котором находились двигатели и паровой котел, а также 3 вагонов, уже достаточно долго трясся по ухабистой дороге. Первый вагон использовался кочегарами для отдыха и хранения угля, второй был отдан под покой принцессы и ее подруг, а в третьем теснились солдаты и маги из свиты ее высочества. Вот поезд промчался по широкому подвесному мосту, который хоть и казался хрупким, но успешно выдержал тяжелый механизм, созданный лучшими инженерами народа огня. Впрочем, переправу создавали представители той же нации, да еще военные, так что глупо было сомневаться в ее надежности. «Устрою же я этому герою при встрече», — мысленно повторяла Азула, только сегодня осознавшая масштаб того, что капитан Джая в отчетах называл «маленькая диверсионная операция». С одной стороны, придраться было особенно ни к чему. В операции участвуют едва ли 20 человек, из которых магами являются только 4. С другой же стороны, одним из привлеченных магов является западный варвар, умудрившийся создать армию металлических истуканов, с помощью которых захватил уже 4 форта и 1 пограничный город. Само собой, что землеройки не могли проигнорировать подобную маленькую диверсию, похожую скорее на полномасштабное вторжение, и начали перебрасывать войска для ответного удара. Пусть победители и не судят, но если ударный кулак войск страны земли разобьет силы пограничников, а затем продвинется вглубь страны огня, то Джая ждет трибунал, — с неким злорадством подумала принцесса, отправившаяся на рядовую, в общем-то, инспекцию, но в последний момент получившая приказ с почтовым ястребом о том, чтобы забрать непутевого брата в столицу. При всей неоднозначности ситуации, капитан Джая не выглядел дураком и все прекрасно понимал. Однако же, он на что-то надеялся, даже был в чем-то настолько уверен, что не помышляло вероятности провала авантюры. Это было как минимум странно и интриговало. «Ла, Азула», — голос одной из подруг, взятых в это путешествие ради того, чтобы не наслаждаться постоянным общением с солдатами, вырвал 17-летнюю девушку из размышлений. «Страна огня вызывает Азулу. Не кричи, Тайли, я тебя прекрасно слышу», — переведя взгляд золотых, хотя, скорее, медовых, глаз на стройную и подтянутую девушку, одетую в черную маечку, оставляющую открытыми плечи и живот, а также широкие штаны того же цвета, принцесса вопросительно изогнула тонкие брови. «Чего тебе? Я спрашиваю, рада ли ты скорой встрече с Зука?» Ничуть не обидевшись достаточно грубому тону, собеседница мотнула головой, из-за чего 2 хвостика волос, собранные у нее на висках, забавно качнулись. «Вы ведь почти 2 года не виделись, и столько бы еще не видеть этого болвана», — фыркнула Азула. «Если бы не приказ отца, не будь такой букой», — надула щеки Тайли, а затем снова широко улыбнулась. «Я ведь знаю, что ты по нему скучала». «Скучала по нему Мэй», — перевела все стрелки дочь императора, кивнув в сторону 3-й девушки, одетой в строгое черное одеяние, состоящее из мешковатых штанов и рубашки. После угольного острова только о нем и думает. Упомянутая особа, лицо которой было ничуть не эмоциональнее восковой маски, невозмутимо отвернулась к окну. На въезде в город поезд встретили полсотни воинов, среди которых двое были обычными солдатами огня, а остальные носили сплошные кожаные костюмы, скрывающие тела от макушек и до стоп ног. Они поприветствовали ревизоров поднятием оружия, но больше никак не отреагировали. Во время же проезда по главной улице к зданию правительства, на глаза то и дело попадались бледные, но кажущиеся вполне счастливыми люди, одетые в красные и черные цвета, а также носящие широкие пирамидальные шляпы из разных материалов, отбрасывающие тень на лица. Как-то жители города не похожи на тех, чей дом захватили кровные враги, промелькнула мысль в голове принцессы, когда локомотив уже останавливался на центральной площади. Первыми из вагонов высыпали бойцы личной охраны Азулы, принявшие круговую оборону, а затем уже из своего вагона спустились по приставной лесенке и сами девушки. Принцесса Азула, Зука, одетый в лейтенантскую форму, каким-то образом избавившийся от уродливого шрама на лице, выступил из строя офицеров и низко поклонился, исполняя положенные по этикету действия, все же опальный сын императора, лишенный даже права называться его ребенком, стоял гораздо ниже по лестнице и иерархии, нежели действующая наследница. «Рад приветствовать вас в новом Азулане, Зузу, прекрати этот балаган», — отмахнулась девушка, заставив старшего брата дернуть уголком рта. «Мы не во дворце, чтобы играть в этикет, да и выпендриваться здесь ни перед кем. Разве что эти истуканы обладают чувством юмора». На последних словах Азула окинула взглядом две сотни худощавых черных фигур, которые стояли справа и слева от площади, неподвижно салютуя нагинатыми высоким гостям. Ее собственные воины, как и подруги, к следованию всем правилам приличия относились пренебрежительно. Впрочем, были среди встречающих и те, кто с первых же секунд привлекли внимание принцессы. В одном ряду с сержантами армии народа огня стояли человек в грузном доспехе, с маской в виде клюва птицы и причудливыми очками на лице, скрывающийся под мешковатым балахоном, а также серокожий великан в кожаных жилете и штанах, с маской из металлических прутьев. Первый, насколько было известно Азуле, являлся тем самым доктором, чьими заслугами этот город и присоединился к стране огня, а вторым являлся его ручной монстр, в бою способный побеждать магов. Нужно будет проверить, на что здоровяк способен на самом деле и, если меня это устроит, переманить в свой отряд. Ручной монстр для устрашения никогда не будет лишним в хозяйстве молодой и беззащитной принцессы, мысленно облизнувшись, девушка вернула свое внимание брату. «Как скажешь, сестра», разогнувшись, Зука слегка развел руки в стороны и шагнул вперед. Принцесса улыбнулась самой лучезарной улыбкой, подскочила к брату и врезала коленом ему в живот, заставляя согнуться пополам. «Идиот», процедила Азула, «тебя убрали из дворца, чтобы ты обдумал свое поведение и не ввязывался ни в какие авантюры. Отец уже подготовил все к твоему триумфальному возвращению, и тут я узнаю, что мой брат ведет личную армию на захват земель народа Земли, да еще в том районе, где никому ничего не нужно. Как ты это объяснишь?» «Я не думал», начал было говорить лейтенант, возвращаясь в вертикальное положение тела. «Я и не сомневалась», вздохнула Азула, возвращая себе аристократичную отстраненность. «Представь нас своим подчиненным и проводи в покое. Мы утомились с дороги». «Как вам будет угодно, принцесса», ядовито отозвался принц, а затем, развернувшись к офицерам, быстро назвал их имена, задержавшись только на ученом. «Доктор Виктор Франкенштейн, благодаря которому мы имеем гарнизон в почти 1000 воинов, разведку и лояльность населения». «Хм», девушка изобразила интерес на лице. «Если первые пункты я еще понимаю, то как достигнут последний?» «Все просто, ваше высочество», глухим голосом отозвался сам обсуждаемый мужчина, который так и не пошевелился с самого начала разговора, будто бы и сам был не более чем куклой. «На жителей города проводится комплексное воздействие по увеличению уровня гормона счастья в организме, путем вдыхания распыляемых газов, звуковых вибраций, неуловимых для человеческого уха, а также понимание, что без специфического лекарства, которое можем предоставить только мы, все они быстро и мучительно умрут. Серьезный подход. Что-то мне подсказывает, что последней причины для послушания людей было бы достаточно». В глазах Азулы доктор одним махом заработал несколько пунктов, однако же и как угрозу она его стала воспринимать серьезнее. Пусть контракт и должен гарантировать безопасность нанимателя, но дочери ли императора не знать, что любое условие можно трактовать по духу или слову договора. Торжественная часть мероприятия закончилась, и Зука лично вызвался проводить сестру до выделенных ей комнат. Едва же за их спинами закрылась дверь, за которой неподвижными статуями стояли двое некроголемов и двое охранников принцессы, как Азула обхватила шею брата своими руками и, встав на цыпочки, страстно его поцеловала в губы, оторвавшись только когда воздуха стало не хватать. Откинув голову, девушка зажмурилась и глубоко задышала, ощущая, как сильные руки молодого мужчины блуждают по ее телу, прикрытому только тонким черным шелком рубашки и штанов. «Вижу, ты по мне соскучился. Могла бы бить не так сильно», — обиженно проворчал принц, начав задирать край ткани верхней половины одеяния. «Скажи спасибо за то, что била не в пах», — приоткрыв золотые глаза, хищно усмехнулась Азула, поднимая руки вверх, чтобы проще было снять рубашку. «Этому я не удивлен», — усмехнулся в свою очередь уже Зука, откидывая в сторону элемент гардероба сестры, а затем отступая на шаг, чтобы полюбоваться стройным и подтянутым станом, с тугой повязкой прикрывающей грудь. «Мэй бы тебе этого не простила. Глупышка все еще думает, что ты хранишь себя для нее», — хихикнула принцесса, затем шагнула вперед и, схватив принца за одежду на груди, рванула ткань в стороны, разрывая ее словно тонкую бумагу, обнажая крепкий мускулистый торс. В ответ на это Зука подхватил Азулу на руки и бросил на кровать. «Что сказали бы твои подруги, узнав о том, чем мы тут занимаемся?» Лежа на спине, прикрытой только тонкой простыней, да и то, лишь ниже пояса, молодой мужчина заложил левую руку за голову, а правой рукой поглаживал обнаженное и разгоряченное тело девушки. «Ну», приподнявшись с груди Зука на локтях, из-за чего ее белые груди с задорно торчащими вишневыми сосками открылись взгляду партнера, принцесса прикусила ноготок указательного пальца правой руки. «Мэй, скорее всего, просто промолчала бы, а Тайли возмутилась, что мы ее не позвали с собой». Зука рассмеялся, затем крепче обнял Азулу и, прижав к себе, заявил: «Я тебя обожаю». «Есть за что», — хмыкнула девушка, а на возмущенный взгляд только показала язык, но тут же нахмурилась и стала совершенно серьезной. Азай задумал заключить брачный союз с водниками, желая наконец-то переломить ход этой войны. «И кто же должен стать твоим мужем?» — прищурился лейтенант. «Скорее, твоей женой», — растянула губы в слащавой улыбке принцесса. «Меня уже обещали сыну одного адмирала». «ТЦ», — раздраженно цыкнул принц. «И что будем делать?» «А что мы можем?» — вздернула брови Азула. «Если ты не собрался бросать вызов отцу снова, то выбора у нас нет. Да и если бросишь, он тебя по арене размажет, а затем прикажет пленным водникам собрать, как было, и отправит жениться». Зука задумчиво пожевал губами, словно бы на что-то решаясь, а затем заявил: «Если мы сможем заинтересовать доктора, то шанс победить отца на поединке будет, если не у меня, то у тебя, точно». «Подробности?» — потребовала принцесса, резко садясь и складывая руки под грудями, в процессе чего простыня соскользнула с ее тела, оголяя устроившиеся на животе молодого мужчины бедра. «Маленькие грязные секреты императорской семьи. Бесполезный мусор», — сжав пальцы правой руки, Виктор раздавил сфероид, извлеченную из маленькой некрокрысы, которую отправлял шпионить за принцем и принцессой с целью узнать что-нибудь интересное. Сам Франкенштейн, пока наследники императора страны огня тесно общались в одной из спален, уже привычно проводил свободное время в лаборатории, которая была обустроена в одном из зачищенных зданий в центре города. Волновали ли его планы юных любовников о свержении своего отца, в чем определенную роль отводили и ему? Абсолютно нет. В конце концов, в контракте не было указано, что он должен предотвращать попытки переворота со стороны детей нанимателя, которые тоже внесены в договор, как члены семьи Азея. А если они еще и что-нибудь интересное предложат, что у них может быть такое, ради чего я стану рисковать? Обдумав эту мысль, ученый пришел к выводу, что подобных вещей может быть много, но вряд ли детишки догадаются их предложить. Вернувшись к рабочему журналу, лежащему на одном из столов подвальной части лаборатории, доктор вчитался в собственноручно оставленную запись. При попадании самореплицирующегося химиката в кровь жертвы, духовная и жизненная энергии начинают капсулироваться и скапливаться в мышечных тканях для последующего взрывообразного высвобождения, что приводит к резкому, пусть и краткосрочному, увеличению всех физических параметров. Побочным же эффектом становится то, что духовное тело, лишенное большей части духовной и жизненной энергии, уже не может полноценно сохранять целостность оболочки, что приводит к ускоренному разрушению при воздействии внешней агрессивной среды. Иными словами, вышеизложенное можно было описать так: специальный химикат, созданный благодаря изучению истинных и обращенных вампиров, попадая в кровь человека, и только человека, так как те же крысы к нему вовсе не восприимчивы, начинает ускоренно размножаться, попутно впитывая духовную и жизненную энергии, после чего оседает в мышцах. Человек начинает чувствовать голод, который обычной едой не утолить, вместе с тем, благодаря разрушению химиката во время физического напряжения, разово высвобождается смесь энергии, увеличивающая силу, выносливость и прочность тела в разы, если бы подопытные умели осознанно этим пользоваться. Побочным же эффектом стало то, что лишившееся защиты от внешних воздействий агрессивной среды тело начинает стремительно разрушаться, даже если на него падает обычный солнечный свет, способный разве что легкое покраснение кожи вызвать у людей, в крови которых нет химиката. При этом страдают еще и регенерация клеток, свертываемость крови, иммунитет. Тупиковый проект, решил для себя Франкенштейн, пока не подумал о том, что его можно использовать как средство усиления и контроля людей, сразу же пришла ассоциация с проклятием ликантропии. Получая каждый день таблетки, состоящие из высокоструктурированной духовной энергии, а также усиленно питаясь обычной едой, люди могут компенсировать воздействие химиката. От бунта и бегства же их сдерживает осознание, что не получая свою дозу препарата каждый день, однажды можно рассыпаться прахом на лучах дневного солнца, как какой-нибудь вампир из европейских сказок. А если пойти их кровью животных, или полностью здоровых людей? Делая новые пометки, Виктор задумался, затем кивнул своим мыслям и продолжил писать. В конце концов, содержащая духовную и жизненную энергию кровь, попадая в организм одаренного, будет быстро перерабатываться на питательные вещества, или вызовет расстройство желудка. Впрочем, ничто не мешает делать питательные брикеты из сухой крови, а назову я их гематоген, подвел итог этой теме ученый. Его даже забавлял тот факт, что фактически случайно созданный химикат, который должен был стать усилителем для физического тела, в итоге превращал людей в существ, в понимании людей, похожих на вампиров, сильнее, нежели сами вампиры. В отличие от прототипов же, подопытные сохраняют целостность духовных оболочек, в результате чего, если не злоупотреблять солнечными ваннами, то можно рассчитывать на полноценное перерождение в сообществе душ, ну или мирке местного пантеона богов.